заочному студенту было очень необычно всех наблюдать. Это была такая, не знаю, мистерия, да? И уже в дальнейшем, когда я видел заочников, которые приезжают, легко было отличить очника от заочника. Очника взгляд спокойный такой и непринужденный. А у заочников он вот так на всех смотрит и такой... Так это же это! И когда уже потом я был заочником, я совсем здоровался, говорю, здравствуй, меня посмотри. Что такое, как бы? И потом, через много-много лет, я тоже попал в такую ситуацию, когда подходит незнакомый человек, вот просто тянет руку и говорит, здравствуйте! Ну, что случилось? Я, может, кого-то что-то забыл или что? Да нет, на самом деле. Тебя в Ютубе увидели. В Ютубе просто увидели и... И мы в прямом эфире, так что... Все, да? Включилось? Ой, как замечательно, замечательно, друзья, давайте... С вами был Алекс Вира, преподаватель Международного открытого йога-университета. Вся подробная информация на сайте openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей. На русском и английском языке. Так, друзья, давайте, у нас небольшая такая задержка. Значит, ну это хорошая даже задержка, особенно для... всех вас, корица, этих самых практикующих и будущих преподавателей. Друзья, еще раз, жизнь преподавателя йоги – это как жизнь актера. Ты не знаешь, что может случиться. Свет отключить, там, нездоровым шумом этот самый трансформатор какой-то гудеть, там, или еще что, камера не работать. Там, ну, в общем, полным-полно, и это какой-то, знаете, даже вот какой-то вот образ даже мысли и поведения. И кому-то он дается легко, кому-то очень тяжело, но деваться некуда. Всем придется учиться. Вот, у нас сегодня лекция, мы начинаем еще раз, ну, надо представиться, да, потому что я начал, или даже здесь начал записывать без представления. Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, вся информация, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. И с этого года мы возобновляем наши лекции, такие вживую. Напомню, в городе Москве, возле метро Новослободская, как это, «Зебра», да, клуб «Зебра». Ну, в общем, найдете на сайте openyogaclass.com. Почему? Потому что живое общение очень важное. В связи с этими всеми предыдущими закрытиями очень тяжело это все восстановить, но без живого общения, без диспутов, без, что называется, полета мысли, ваш рост не очень-очень быстрый. Вот, и я надеюсь, у нас пойдет это, каждую субботу будет в 15.40, да, в 15.40, так что если вы там будете в Москве, заходите, что называется, на огонек, здесь все открыто, вменяемо, доступно, заходите, сели, послушали, не понравилось, вышли, понравилось, остались, да, то есть предельно интеллигентная такая атмосфера, что не хотите, того не будет. Вот. Но с другой стороны, есть возможность вживую пообщаться, потому что наш опыт говорит, крайне опасно уходить в интернет-чину, потому что так все приятно, лежишь дома на диванчике, на пузе у тебя там планшет или телефон, и смотришь, как другие живут, но только ты при этом не живешь, ты при этом смотришь, да? Жизнь это несколько больше, да, и поэтому будем возобновлять наши лекции. Я думал, с чего начать, какую самую первую начать, никаких мыслей не поступило от всех окружающих, но тема, а куда ты уходишь? Проверь. Да, проверь и возвращайся, да, и возвращайся, да. Да, поэтому тема такая возникла, она получила такой большой отклик, и я думаю, что ее следует дальше двинуть. А именно, вот вышел фильм «Оппенгеймер», даже мы там что-то снимали, выкладывали, но вопросов он породил гигантское количество. И вот в качестве названия сегодняшней нашей то ли лекции, то ли беседы, то ли какого-то такого обмена мнениями, я даже не знаю, в какой форме это провести, это «Карма Оппенгеймера. Ад или рай?» Вот куда он попал? Понятно, он умер достаточно давно. Значит, вот какая у него карма, положительная или отрицательная, но давайте начнем, что называется, с опроса. Кто видел этот фильм? Поднимаем руку, да? Видел. А кто не видел этот фильм? А, о, да, так, замечательно. Кто не видел, но знает вообще про Оппенгеймера хоть чего-нибудь? Ну, очень слабо, да. Хорошо, тогда, значит, краткое содержание предыдущих серий. Я очень, что называется, быстренько, но это будет полезно. Тем более, это моя любимая тема. Значит, кто такой Оппенгеймер? Ситуация такая, что, значит, как бы это коротко бы изложить... Ну, в общем, был ученые сделали открытие. Из этого открытия впрямую выходило, что можно получить неограниченный, ну, по тем меркам, источник энергии. Понятно, что тут же в голову всем пришло, что можно сделать бомбу. Значит, был такой дядечка Лео Сциллард. Он удрал из Германии от фашистов, шел в Лондон, переходил светофор, и вдруг до него дошла идея, как сделать атомную бомбу. А потом, когда вот эти все открытия открылись, он уже оказался в Америке. В Америке он обратился к Эйнштейну. Эйнштейны, они друг друга знали достаточно хорошо. Эйнштейн раньше оказался в Америке. И сказал: друг Эйнштейн, вот смотри, какая фигня творится. В Германии отличные физики, химики, вообще отличная промышленность. Принципиальных ограничений, чтобы сделать атомную бомбу, нет. Гитлер постоянно, ну вообще вся пропаганда орет о каком-то чудо-оружии. Так они сейчас сделают бомбу, и все, и кирдык всем. А давай-ка... Эйнштейн, ты напишешь письмо Рузвельту, чтобы Рузвельт также начал эти исследования, ну, что, во всяком случае, немцы не обогнали. Ну, Эйнштейн, который сам, в общем-то, достаточно его серьезно преследовали, бедолагу, вообще у него, конечно, судьба еще та, написал это письмо попало к Рузвельту. Рузвельт сказал: ну что, давайте, начинайте делать. Начали делать. Ну, в общем, вся теория говорила, что все, сделать можно запросто. А дальше больше. В 1942 году Энрико Ферми, который тоже убежал, значит, ну, только уже из Италии, вообще сделал первый ядерный реактор, или ядерный котел, почему-то тогда называли все котлами. И появилось две возможности создать два разновидности атомной бомбы. Одна на уране, другая на так называемом плутонии. Вообще не посвященные люди мало в этом разбираются, но там суть одна и та же. И вот это все дело закрутилось, но нужен был человек, который бы, с одной стороны, с научной точки зрения весь этот проект как бы держал, а с другой стороны, с точки зрения такой организационной, быстро нашли человека, это Лесли Гровс. Он был знаменит тем, что построил Пентагон, ну такой с опытом, с размахом. А со стороны ученых все думали, кого бы назначить, кому, конечно, хотелось бы назначить какого-нибудь там Нобелевского лауреата там, или еще кого-нибудь. Но они все не подходили, почему? Потому что ученый есть ученый. Ученый там, понимаете, два ученых, три мнения. То есть, а нужен был человек, который бы преодолевал проблемы, вдохновлял всех, уговаривал работать на это. Потому что, ну, в Америке там, в общем-то, ученые могли и не согласиться работать. Многие, кстати, так и сделали. И он со многими поговорил, и один на него, в общем-то, особое впечатление оказал, это Оппенгеймер, Роберт Оппенгеймер. Действительно такой очень серьезный физик, но не сказать, что первой величины. Но вдруг он стал проявлять чудеса своей харизмы, чудеса, что называется, убеждения, и собрал лучшую команду действительно уже из нобелевских лауреатов, выдающихся инженеров и так далее, и так далее. Самое главное, убедил их, что надо над этим работать. Да мало того, что работать, надо было все бросить и ехать бог знает куда по американским меркам, совершенно заброшенную, значит, область, значит, Лос-Аламос. И там вообще новый город создавать закрытый и всем этим заниматься. Так вот, он убеждал, у него была страшная сила, он и сам разбирался, он убеждал, он очень быстро находил такие слабые стороны, там, где наука сопрягается с технологиями. То есть ученый им хорош в своем мире, но в технологиях он же не разбирается. В общем, в результате, да, потом они наткнулись на кучу неразрешимых проблем буквально перед самым там. Я могу долго говорить, почему? Потому что это, в общем-то, в каком-то смысле моя несостоявшаяся профессия. Если бы СССР не развалился, вполне вероятно, я бы сейчас этим занимался. Ну, только, конечно, понятно, в существующем СССР, да. Я просто хочу вот эту вот момент. Значит, стали делать бомбу, бомбу, преодолевая трудности, сделали, потратили кучу денег, а война подошла к концу. Хотели сбросить на Германию, а Германия капитулировала. Но осталась Япония. Но Япония уже было понятно, что она проигрывает. То есть, но, тем не менее, бомба готова, сбросили бомбу, значит, ну, Япония окончательно капитулировала, вот, а потом, значит, начались угрызения совести у всех. Потому что получается, что применили совершенно чудовищное оружие, в совершенно страшных муках сожгли множество японцев, и правых, и неправых. И вот возникает вопрос, а, собственно, карма Оппенгеймера какая? Благая или отрицательная? Значит, понимаете, этот вопрос очень близок к вопросу, как ни странно, Бхагавадгиты. Вот там примерно аналогичная, ну, в каком-то... Да, кстати, очень известный факт, даже есть в Ютьюбе, сами кадры Оппенгеймера, но уже много позже, когда взорвали, значит, первую бомбу атомную, а там дело в том, что там чуть ли не 80% энергии при атомном взрыве, оно в виде излучения. То есть это страшно яркая вспышка. Значит, ярче тысячи солнц. Это вот так вот называлось, это вот такой эпитет из всех этих всяких йоговских текстов, из текстов Махабхараты. Будьте, кстати, сами читать там какой-нибудь текст по йоге, там медитируй там, на центральный канал, яркий, там, как тысяча солнц, там прохладный, как миллионы лун. Там, вот, это очень такое. И самое первое, что Оппенгеймеру в голову пришло, когда вот этот вот взрыв, он вспомнил кусочек из Бхагавадгиты, где, значит, Кришна говорит: я стал смертью, значит, разрушительницей миров. Ну, кому что там, понятно, это. Вероятно, еще то было светопредставление, вот, но ему пришло в голову именно вот этот вот кусочек из Бхагавадгиты, и он и с этой точки зрения, что какое-то сверхоружие всеуничтожающее, и с точки зрения самой постановки, там ведь тоже, если кто из вас Бхагавадгиту читал, там ведь скользкая тема на самом деле. Двоюродные братья устроили гражданскую войну. То есть вот взяли и устроили настоящую гражданскую войну. Причем совершенно на ровном месте. Как вот, ну, грубо говоря, в картишке проигрались. Ну, там не в картишке, там, по-моему, Чатуранга называется эта игра. Ой, все, и пошло-поехало, там уже забыли, с чего началось. А в результате вот там две армии стоят друг против друга и начинают мочить друг друга со страшной силой. А началось с пустяка, да? Вот. Ну и вот морально-этические принципы. Участвовать в этом всем, не участвовать. Сражаться или не сражаться. Да, там, ну, это долгая тема. А тут аналогичная ситуация. Делали бомбу от Гитлера, а у Гитлера ее не оказалось. Сбросили на японцев, которые, собственно говоря, и так бы капитулировали. Но самое неприятное в этой всей истории, что, ну, как бы сами по себе ученые... Они всегда убегали ну вот, во всяком случае, это было вот период между Первой и Второй мировой войной. Первая мировая война была очень кровавая, и все искали такой какой-то островок незатронутости, что вот мы ученые, мы далеки от политики, мы далеки от войн, от убийств, от этого всего мы далеки, мы изучаем мир, а он бесконечно далеко от вот всего того, что нам не нравится. И вот такая вот, понимаете, карма у ученых. Вдруг эти физики-ядерщики стали самыми востребованными и самыми смертоносными. Вот, они убегали от этого, а мир сказал, не, выворачиваем наизнанку, знаете, какой-то караван из верблюдов, последний верблюд стал первым, потому что караван развернулся на 180 градусов. Вот. И на самом деле вот эти вот морально-этические вопросы, они гораздо сложнее, чем кажутся. И, в общем-то, по сути дела, а, собственно, вот погибли японцы. Много невинных японцев погибло. На ком карма? Кто-нибудь есть поразмышлять? Что-что, если японцы... Значит, вот такая... Не, нет, друзья, понимаете, это на самом деле опасная такая постановка вопроса, потому что можно тогда дальше продолжить. Раз народ в концлагерях сжигали в печках, так им и надо, сволочам, у них же карма такая. Нет, при чем здесь опыт? Ну, то есть, понимаете, да, то есть это значит, что... ну, давайте на секунду представим. Так, ты упал, споткнулся, тебе больно? Карма такая. Кто-то кого-то зарезал. Да-да, правильно зарезал. У него такая карма. Не карма, а тогда что такое реакция на это? Ну, давайте, это отдельный вопрос. Давайте чуть попозже коснемся. Мы все-таки вот в рамках этой лекции, да? Поэтому, то, знаете, это самое примитивное объяснение задним числом. Понять, если у кого-то что-то случилось в жизни плохое, так он же сам, гад, виноват. Да, но понимаете, да, не кажется ли вам, что-то тут нет, не сходится как-то вот с логикой, да, как-то вот... А судьи кто? Да. Ну, давайте мы, подождите, это отдельный вопрос, мы можем отдельный, кстати, диспут, но это в рамках, ну, как бы более такой общей, более общей темы карма-йоги обсудить, а сейчас давайте более узкий вопрос, вот этот вот обсудим, да. Итак, на ком вина? Погибли люди. Так, только я прошу, вот те, кто нас сейчас смотрит в этом самом, в трансляции, ругается, и, значит, я приобретаю негативную карму, потому что они ничего не слышат. Да, поближе, погромче, почетче. Кто приобретает негативную карму, если студент кричит издалека? Значит, я, потому что я мог бы сказать подойти, а я не сказал. То есть мой долг следить за этим, а я не отследил. Ага. А, ты меня подводишь к ответу, да? В смысле? Open Yoga, Open Gamer, да, да, несостоявшийся. Open Yoga, несостоявшийся Open Gamer. Да, значит, размышляем, да, давайте. Я видеоблогер, да, я все... Мы говорим о событии не изобретения бомбы, а ее использования. Ну, это немножко... Можно ее изобрести... но не обязательно ее использовать. Кто принимал решение об ее использовании? Оппенгеймер, ученые, они пришли и сказали, да, точно сбрасываем. Хорошо, решение принял, ну, в данном случае решение принял Труман. Вот, кстати, благая карма у Рузвельта, он умер. Он не дожил, понимаете, как он вовремя умер. И поэтому, когда сейчас начинают ругать, ругают Трумана. А если вспоминают добрым словом, вспоминают Рузвельта, понимаете, да? Отдал приказание Труман. Но, давайте, кто будет адвокатом Трумана? Есть желающие? Я. Да, адвокат Трумана, сюда прошу. Адвокат дьявола. Не, ну зачем же так, понимаете? Так, давайте, чтобы вы тоже попадали в эти все мои, эти. Я, видите, я вам не доверяю, я все сам записываю. Ага. Так как Труман был президент... Да. И президент, как правило, не слушайте, как бы. Сейчас, я прошу прощения, а вот с этим никак, да? Это карма. Никак, это карма. Да. А, карма. Да. Карма. Будем надеяться, что микрофон не слышно. Ага. Не, слышно, слышно. Я вашу эту самую йога здесь была. Я думаю, что ж такое, там барахлит микрофон, что ли? Ну-ну. Так как он был президент, и президент обладает, на первый взгляд, только свободой, и у него есть еще... Долг! Долг, да. И, в принципе, он, как мне кажется, думал о том, что его страна должна как бы продемонстрировать вот эту доминантность, которую они сейчас продолжают демонстрировать, и такой курс агрессивной доминантности. И если учесть, что те круги, которые привели во власть Румана, да, они, скорее всего, тоже были заинтересованы в том, чтобы была эта доминантность. И, в принципе, они вели себя, ну, как более животные, да, такие, страхом поработить. Вот если ну, это, я, да. Нет, я не соглашусь, я вот по-другому, ну, представьте. Доказывает их виновность, они не объясняют. Не, подождите, подождите, вот представьте, давайте так, немножко мысленный эксперимент. Да, правда. Труману сказали, Труман, вот бомба, сейчас кинем, япошки все сдадутся. Труман говорит, не-не-не, это аморально, аморально, не, давайте вот у нас там сколько солдат живых, давайте... Там пойдем живьем будем, ну как, живые войска не собирались высаживаться на этих японских островах. Не-не-не, пускай еще 80 тысяч погибнет наших войск, ну еще там 1,5 миллиона перережем японцев, а вот тогда да, да. То есть получается, и тогда матери погибших солдат спросят, Труман, у тебя была бомба, ты почему-то не применил бомбу и убил наших, значит, там детей, мужей и так далее. Ты вообще как себя ведешь? Тебе что, значит, ты там о своей репутации заботился, а у нас тут люди погибли. Стоит ли твоя репутация живых людей? Подождите, вы же у нас в условиях задачи было то, что Япония была в шаге так, от капитуляции. Не, батька, сюда, это мы сейчас знаем. Так а зачем тогда вторую бомбу кидать? Я как не адвокат. А, обвинитель, да, в одном лице. Нет, так, батька, да. Только ты в сторонку, потому что ты вот это перегородишь, ты вот давай сюда будешь это самое, да, чтобы у нас все здесь это действо, экшен такой. Одной бомбы вполне достаточно было. Друзья, вот знаете, задним умом все такие сильные-сильные, достаточно, недостаточно. Там, вспомните, там эти камикадзе, эти все самураи, они там сказали, что они будут там до последнего биться, что они все погибнут, но они с собой как можно больше утащат на тот свет, значит, всех оставшихся. Это вот сейчас нам, ну, как это, вот кажется так, более-менее очевидным. А тогда это было не очевидно совсем. Понимаете? Когда вот эти все, когда эти там пикируют, он бац и взрывает эти... Вот, поэтому одна или две это тоже, знаете, потом выяснилось, что можно было и одной обойтись. Но это же потом выяснилось. Так, прошу, прошу сюда, друзья, давайте мы такой-то теплый, да, расстилаем еще коврики. Не-не, ты не уходи, не уходи, я хочу вообще здесь всех собрать. Значит, я почему это все провожу? Потому что есть вещи, которые вам кажутся очевидные, но они не очевидны. А и вот пока не начинаешь вот так вот это все выяснять, и ничего не понятно. Да, прошу. Иван Аруна, группа Аруна, 4-й курс, мою. Я к тому, что один, это все равно было в рамках вот... Как Олег начал рассуждать, у людей, принимавших решения, у них был долг. Они действовали в рамках своего долга, ну так как они его понимали. Угу. С другой стороны, по-другому и вообще невозможно объяснить, какой же настоящий твой долг. Ну, по большому счету, как ты его понимаешь, такой он и есть. И они действовали с точки зрения той, что они желали, чтобы их страна, ну, какая-то группа там была, элита, ну, да, они там. Как-то все скомпоновались, у них получилась какая-то власть, там вот у них Труман. Они желали, чтобы их страна была а. доминирующая, и б. все-таки я позволю себе тоже немножечко за них заступиться, хотя я, в общем-то, против всего этого, но в рамках нашей дискуссии, логики, да, какой-то, все-таки наличие такого превосходства, такой бомбы, оно подразумевает, ну, в некоторой логике, да, то есть можно пойти в какой-то логике и понять, что это подразумевает отсутствие каких-либо боевых действий вообще на ближайшее время, потому что бессмысленно. становится воевать. А весь опыт исторический показывает, что война... Не-не, это мы... Подождите, друзья. Я понимаю, о чем сейчас идет речь. А это ситуации взаимного устрашения, которая, насколько я понимаю, до сих пор вот живет и пахнет. Да, что там действительно две сверхдержавы. Америка, ну сейчас Россия, раньше был СССР, понятно. А вот Китай пока еще, ну, официально не дотягивает, да, до этого всего. Но это будет потом уже. Это, кстати, другая часть. Мы сейчас давайте немножко вот в узкую. Получается, что кармы Трумана нет, потому что он исполнял свой долг. То есть ему дали оружие и сказали, им можно быстрее победить и сократить потери. И достигнуть блага для нас. Что нет? Кто нет? Так, сюда, сюда, да, карма, да, в чем карма, сюда, Юлечка, представься, да, в чем, мне интересно. Да, так, если бы, разве, если ты следуешь долгу, карма исчезает, что ли? А вы Бхагавад-гиту не читали? Конечно, исчезает. И нет, ты видишь, как карма-йога. Долг должен быть. Так, ладно, ладно, вернемся, потом еще вернемся. Да, я считаю, что карма здесь на всех участников размазана, то есть у каждого, каждому она досталась вот своя точечная, то есть у опенгеймера карма в том, что да, он дал это изобретение там человечеству, которое было, скажем, не совсем готово. Не-не, послушайте, давайте вот, видите, да. Я скажу, вот, его гуманно, им гуманно там распорядиться. Вот за Труманом было последнее слово, вот нажимать на эту кнопку, там сбрасывать эту бомбу или нет. И он там, его ответ был, ну, вот такой, какой был. То есть карма, она размазана, распределена, вот у каждого своя часть, у каждого участника вот этой ситуации своя часть этой кармы. Нельзя сказать, что у одного ее нет, а у другого вот она на нем полностью. То есть мы не можем свалить эту карму 100% там на Опенгеймера или на Трумана или на кого-то еще. Она размазана по всем. Но она негативная или она позитивная? А вот это будет по последствиям, понятно. Не-не, по последствиям или по намерению? То есть как они получат потом? Да. То есть так у них получается такая и была карма. Ну вот еще раз. Если вот... он хотел только благо, этот Опенгеймер, да, из лучших побуждений он вот реально исследовал мир, просто вот чтобы понять, какой он есть, а потом он испугался и в ужасе был от того, что человечество оказалось не готово. Ну вот такой отпечаток он как бы и оставил в этой вселенной. Так, так, подождите, подождите, здесь вот немножко искажение фактов. Там немножко ситуация была такая. Шла война с Гитлером. Гитлер везде орал, что у него есть какое-то супер-пупер чего-то там, что в самый последний момент он всем покажет. Все, понятно, начали думать, что это, и думают, ну, это атомная бомба, и там же была истерия, вот когда это и в фильме показано, и, ну, вот в документальных этих самых, что там американцы, они ждали со дня на день, что по ним долбанут немцы, ну, пока еще там был 44-й, 45-й год, они вот сейчас самое время, да, там до анекдотов, то есть когда... Когда Оппенгеймер делал бомбу, он думал, что как можно быстрее ее сделать, чтобы вот когда эти самые ударят немцы, тут же ударить по немцам. То есть он делал намеренно. Значит, нельзя сказать, она черная или белая, так она вот такая смешанная. В нем были и чувства, да, познать эту вселенную, но были, была и гонка. Вот эта. Ладно, вывернем наизнанку. А если бы Гровс к нему... Она очень смешанная, и там с крупицей... Не-не, послушайте, давайте другая ситуация, там Оппенгеймер, там он там патриот своей страны, Америки, ну, все, все замечательно, к нему приходит Гровс, говорит, Оппенгеймер, немцы со дня на день бомбу сбросят, надо нам в ответ сделать, а Оппенгеймер в ответ, вы знаете, я против насилия, я против бомб, я против всего, без меня. Возможно, он мог так сказать? Есть же такие люди, которые говорят, я в этом вообще ни в чем, да, принимать, да, участие. Я пацифист. Я пацифист, а это означает, что я против смертей в любом... Вот прямо сейчас... Так, а кроме него, никто для Америки бомбу не сделает. Он же физик, физик. Он не мог отказаться. Он как, это его долг, он работал в физике, он это все двигал. Логика-то есть, если он не сделает, сделает Гитлер и... Тогда... Да, и все, да, и всех сожгут, и все, и... Может быть, его долг, он, если он для себя лично определил, нет, на этом шаге вообще отказаться и послать их всех, и реально спасти там мир, да, он мог бы сделать, ну мог. Но он нет, подождите, подождите. Почему он верит, что они, ну откуда, это какие-то подтвержденные данные? Что именно? Ну, чего? Что вот завтра на нас придут. Они, ну вы что думаете, американцы потратили 2 миллиарда долларов. На что? На вот эту всю вот эту кухню. По тем, это вот сейчас, наверное, умножай на 20. ну, в пересчете, что доллар, он же инфляция за это время. Это безумные деньги. Американцы не любят кидать безумные деньги непонятно куда. Потому что, в конце концов, за них надо будет отчитываться перед Конгрессом. Вы куда дели 2 миллиарда? Да мы тут вот поэкспериментировали, да. Давайте не уходить в сторону, тогда еще не печатали. Хорошо. Во всяком случае, в таких масштабах. Ну, кстати, поэтому они и сбросили, что надо было еще отчитаться. Да нет, там немцы же они шарахнули. Смотрите, ну Фау-2, да, но это же не атомная бомба. Уже, извините, не Америка. Нет, ну во-первых, надо отдать должное, проект немецкий был. Он развивался, но он развивался очень слабо, потому что вот как раз таким образом как-то двойственно стало вести себя со стороны немецкой Гейзенберг. Он есть воспоминания остались Альберта Шпеера, это министра вооружений Германии. Знаете, это, кстати, очень интересно, там типа он пишет, был на встрече с физиками Оппенгеймером, там, этим, с Гейзенбергом, да, и они вот типа это вот новое направление, новое оружие, значит, они потребовали всего лишь 20 тысяч марок. А я типа меньше, чем 1 миллионом, ну то есть это не моя сумма, я меньше, чем 1 миллион, ну не распоряжаюсь, да, но я им выделил этот миллион, потому что меньше я не могу, ну не мой уровень, да. То есть нельзя сказать, что в Германии не делали, да, вот как-то так странно они. Кстати, книжка вышла, прекрасная книжка, кто интересуется этим, называется «Ночь физиков». Это уже когда после войны их собрали и в Англии поселили в доме с прослушкой. Узнать, в общем, все-таки что-нибудь там добились они, отдельная тема. Но давайте мы уходим в сторону. А помните, там был отрывок в фильме, когда вот этот министр говорит, я Оппенгеймеру дал шанс сделать... Все, давайте про фильм... Нет, нет, лицом... Нет, давайте, вы уходите в сторону, вы вы начинаете в качестве... Лицом Тринити он был. Не, все, давайте, это постановка этого, как его, Нуланд, с книжки, Нуланд, ладно. Да, значит, давайте, уходите вы в сторону, давайте вы... Ну, то есть, смотрите, получается, что, давайте, я вас возвращаю к этой логической цепочке, то есть, сбросили бомбу, погибли невинные люди, начинаем первый виноватый, Труман. Выясняется, мог ли он не сбросить? Но. Нет, не мог. Как это не мог? А потому что матери к нему придет убитых солдат и сказать, значит, что? Он нарушил, он, когда любой президент, когда он клянется, присягает там на Библии, он публично заявляет, что он будет всеми силами, ну там, в общем, беречь и всех, и так, ну, дословно не буду сейчас там, да, но он просто обязан это делать и по моральным, и по юридическим фактам. Если у него есть возможность повлиять на ситуацию, а он не повлиял, это называется предательство, измена, не знаю, саботаж, за такое вешали в викторианской Англии, вот, да, и поэтому он поступить так не мог. Значит, следующий у нас, значит, тогда выходит, все падает на Оппенгеймера, но, да? Подождите, но неужели островная Япония летом 45-го угрожала Америке, которая вообще за Тихим океаном за 3-9 земель? Ну, угрожала, иначе бы они войну эту не начали. Вы помните, все началось с Пёрл-Харбора. Ну, подождите, это ваша оценка такая. А вот я, например, не угрожала, что ничего. Нет, подождите, мы судим задним числом после победы. Да. Но когда начиналась эта война, вот там же отдельная тема, как японцы решили напасть на Америку. Вообще, с точки зрения, глупая ситуация. Могли бы напасть на Советский Союз. Из двух сторон в клещи, да, тем не менее они развернулись на 180 градусов и полезли на Америку. Они их не считали сверхдержавой, иначе бы они не полезли на них. Понимаете? Это нам сейчас, с позиции нашего сегодняшнего знания, мы видим, что сверхдержава. А тогда они не представляли из себя, потому что иначе бы они что, самоубийцы, что ли? Нет. Сыворотки на. А вот нет, вот я нет, как раз я хочу вас увести от этих самых, как сказать, эта тема, друзья, многократно обсуждалась, осмыслялась. Я почему ее выбрал? Потому что здесь вы можете сравнивать свое мнение, допустим, с такими светилами, как тот же Эйнштейн, как тот же Оппенгеймер. Они оставили много всего. Особенно ценно, как мне видится, это оценка Нильса Бора. Это человек, который действительно видел на много шагов. Вот. И я почему этот пример привожу? Потому что этот пример из области карма-йоги, а точнее вашей повседневной жизни. И, ну как, это вам кажется, что все так просто, все понятно, а на самом деле ничего не просто, не понятно. Но есть еще возможность сравнить вашу точку зрения с точки зрения нобелевских лауреатов, там, политиков или еще, вот, как, понимаете, как, не голословно. Вот. Ну, давайте мы вернемся, да. Можно еще про Трумана, да, вы сказали, что вот он не мог не сбросить. Не мог не сбросить, я себе слабо представляю. Иначе бы он совершил там предатель. Да, он бы тогда предатель и получил бы гораздо худшую карму, чем сбросил. Ну да, ну смотрите, с одной стороны, да, он не мог предать, то есть какая его карма? Он не предал свою страну, но с другой стороны, он нажал на эту кнопку и погибли там в Японии люди. То есть вот у нас, с одной стороны, да, он не предал, но как, все равно люди... Так а японцы сами, а что не Перл-Харбор устроили? Либо так, либо иначе, то есть либо погибли бы его там, да, граждане, и матери бы, как вы говорите, пришли, иначе устроили бы. Ему там хайп. Да. Вот. Либо погибли японцы. Ну, то есть выбор, да, между и так погибли. Но только вопрос, кто? Ну, вот карма. Ну, какая карма? Положительная или... Давайте, подождите. Маленький ликбез. Солдаты погибли. Это... Стоп. Погибли. Это их долг. Нет, вот, послушайте. Солдатам. А невинные люди погибли. Поспособствовали. Нет, послушайте. Давайте мы. Мы сейчас обсуждаем, на ком отрицательная карма. И есть ли она вообще. Или это сплошная положительная карма? Ну, раз погиб... Вот есть ли положительная карма от того, что американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки и сожгли их нафиг? Для них положительная карма? А? Для кого положительная? Она же для кого-то может быть положительная. А что считать положительной? Давайте в этом определим. Не может быть положительной. Она может быть... Положительная – это когда ты страдаешь... Когда ты наслаждаешься и все хорошо, отрицательно, когда ты страдаешь. Давайте, Труман страдал или наслаждался? Наслаждался по полной, победил в войне. А в следующей жизни? Вот вопрос. Вопрос, да. Раз он нажал на кнопку. Ну, в этой жизни он был полностью уверен, что правильно. Он наслаждаться, да, в следующей жизни? Или он будет... А может, он вообще ничего не вспомнит? Какой я? Какая Япония? Вы что? Помните этот анекдот, да? Я кролик в Калифорнии, да. Не помните? Не помните этот анекдот. Так, ладненько. Значит, давайте так. Да, батька, прошу. Размышления, да. Батька цепляет. Он, да, давайте. Да, всунься в кадр, да. Ну, мы тут размышляем, да, там, вспомнили Бхагавад-гиту, да, ага, и остальные труды. Ну, и карму зацепили. Мне кажется, что... То, что произошло, это совокупность действий каждого члена того или иного общества, да. И можно, конечно, сказать, что победители не судят, да, но если мы уже взяли карму, то мне кажется, что все действия, да, то есть, если растянуть во времени, то, ну, да, страдания, это, конечно, плохо, да. Даже взять Хиросиму, Нагасаки, там... Те, кто погиб... Ну, не уходи в сторону, да, завершай мысль, батька. Батька, мысль. Мысль в том, что постепенно человечество, оно все движется к лучшему и к лучшему, да? С чего ты взял? Ну, потому что страданий становится чуть поменьше. Да! Вот это новости, да, это интересно. А у нас есть какой-то измеритель страданий? И вообще перепись страдания была на земном шаре? Откуда, с чего ты это взял? Кто-то волеизъявляется, как избавляться, а кто-то нет. Не, подождите, вы все уходите в сторону. Моя цель это и была ваша, это и самое, немножко на другом опередить. Давайте я немножко вас это самое... Направлен. А может это Эйнштейн виноват? Если бы он не написал письмо Рузвельту, Рузвельт бы не стал эту программу, не наняли бы Оппенгеймера. Что он всех закошмарил, что все начали шевелиться. Мы так можем к обезьяне виновные обратиться. Нет, так вот давайте... Нет, друзья, вот как раз... Да, нет, давайте так далеко не будем, чуть поближе, но давайте вот поразмышляем. а можем ли мы вообще измерять, виноват, не виноват, такими однозначными критериями, то, что в принципе не поддается под такие критерии. То есть нам, может, надо тогда выработать другие слова, найти, потому что здесь не подходят эти слова. Виноват тут каждый, получается. Да, кто-то не виноват вообще. Нет. Нет. А мы хотим все покрасить. Что-то у вас какая-то, какой-то да. такой вот, значит, такая всеобщая это, благостность, никто не виноват. Ну, типа, да, типа, у каждого своя карма, так им и надо сволочам, да, горят они по синим пламенем. Да. А сколько они китайцев порезали эти японцы? Ну, начинается, да, око за око, зуб за зуб, да, давайте, давайте, да. Тогда угомонить вот эту вот довольно воинственную страну Японию по тем временам, говорит, эти империалисты, они там всю эту Азию закошмарили. Вообще в свое время там. И, в общем-то, такая благая цель была там взять их и угомонить вообще, да? Раз... Угомонить, ага, ага, ага. Да, вообще, в точке не принятия решения. А уж какая там карма, благая, не благая. Ну, а вот, тем не менее, у Оппенгеймера, значит, после всех этих у него осадочек остался, он себя хреново чувствовал. Вообще, если мемуары почитать всех участников этого... Вот они все пытаются себя как-то выгородить. Типа Эйнштейн, да ну что, я ничего не сделал, всего лишь письмо написал. Этот самый Сыллард, да ну что я сделал? Ну вот да, там это, потом этот, как его, Тейлор, да, Тейлор, который, там же в чем еще продолжение этой истории? Продолжение очень серьезная история. Дело в том, что, как видится, после вот этой всей ситуации Оппенгеймер не захотел делать водородную бомбу. После того, когда в 49-м году, значит, в СССР неимоверными усилиями, в общем-то, сделали атомную бомбу, стал вопрос, ага, у Сталина есть атомная бомба, надо против него чего-нибудь побольше. Ну, побольше водородная бомба. И в чем обвинение Оппенгеймера? Его же там обвинили в том, что он чуть ли не коммунист. Понимаете, да? Тем более, что жена была коммунисткой. Вот, его обвинили в том, что он саботировал создание водородной бомбы. А в качестве основного такого обвинителя на самом деле был Эдвард Тейлор. Да. Вот, то есть в этом моменте он может сказать, я это делать не буду. Почему он не мог сказать то же самое в прошлом моменте? Сказать так же, я это делать не буду. Ну вот он сказал про водородную бомбу и что с ним случилось. Собственно, фильм про это. Фильм не про бомбу, фильм про то, что фактически его обвинили, против него начался... Да, вы его оправдываете, говорите, что... Я не оправдываю, я пытаюсь разобраться. Хорошо, но вы подсвечиваете такой момент, что он чувствовал свой долг гражданина страны, что да. он выходит на ее защиту. Откуда тогда угрызение совести, если он поступал согласно своему долгу и был убежден, что он прав? Откуда тогда такие... Хорошо, ладно, он не виноват, значит, что началось все с Эйнштейна? Эйнштейн виноват? Не, а стоп, мы нашли, Эйнштейн виноват. Его бы просто обвинили в том, что он предатель, если бы он... И изгнобили бы там где-нибудь. Не, но он выполнил свой долг, водородный... Хорошо, все, не мучаемся. Все, давайте, да, давайте дальше по цепочке смотреть. Значит, не Оппенгеймер, значит, с чего все началось? С Эйнштейна? Эйнштейн письмо написал. А почему он написал письмо? Не, подождите, давайте сперва с Эйнштейном разберемся, а потом будем выяснять, почему он написал письмо. Значит, он виноват. Эйнштейн сидел себе, милый старикашка, что называется, теорию эту относительности изобрел, тут его в политику потянуло. Сидел бы себе тихо там и продолжал бы... А нет, написал письмо Рузвельту, а Рузвельт что, куда ему деваться? Эйнштейн пишет, у немцев бомба, давай свою делай. Рузвельт тоже не виноват, Эйнштейн виноват. Но он свою лепту. А Эйнштейн с чего начал? Мы с чего начали? С Сылларда. Он же не просто так Эйнштейн сидел, а не написать ли мне письмо? Что-то как-то я пушки там плохо... Не написать ли мне письмо, да? Нет, приехал Сыллард и сказал ему, что вполне возможно, что уже у немцев есть бомба. Значит, Сыллард виноват! Вполне возможно! Значит, он в аду! Даже факт... Не, подождите, вот это вот все виноваты, я такую, знаете, политкорректность такую, все правы, все неправы. Давайте, кто в аду будет гореть там? А кто открыл деление урана? Важно, кто запустил эту идею, да, что создание? Конечно, да, вот мы сейчас вышли, мы вышли на след, Сыллард виноват. Нечего было по Лондону гулять там, ходил себе ему там. А знаете, с чего ему пришла в голову идея атомной бомбы? Он до этого читал произведение Герберта Уэллса «Фантаста». Я забыл, как оно называется, но там за много десятилетий до этого Герберт Уэллс описывал примерно атомное оружие. Вот. Значит, и вот, начитавшись Герберта Уэллса, значит, даже осталось, что прогуливаясь напротив Британского музея, я там не был, кто будет в этой самой, в Лондоне, поищите это место, на пешеходном переходе, вот такие даже подробности мы знаем, ожидая зеленого света, у него, у Силларда в голове сложилась картинка под впечатлением прочитанного Уэллса. Значит, Уэллс виноват! Или нет? Или я что-то здесь это... Так можно вывернуть все. Нет, давайте выворот, нет, давайте искать. Надо же кого-то наказать же, надо. Если бы Силлард не написал, он бы тоже был предателем. То есть написал бы кто-то другой, или Рузвельта бы слишком поздно оповестили, он бы не успел среагировать. Да можно все так вывернуть. Давайте выворачивать, давайте дойдем до самого этого. Давайте вспомним принципы его. Не-не-не-не, давайте выворачивать. Вы не уводите в сторону, что все виноваты и все правы. Не-не-не-не-не, давай... А? Виноват, да. Что он допустил, вот давайте принципы йоги вспомним. У нас есть два принципа йоги. Вот Силлард, он первый принцип соблюл? Или соблю? Соблю. И по-русски мне скажите, что вы хотите сказать? Вред причинил. Ну не важно, хочешь, не хочешь, причиняешь или нет. Причинял вопрос, он вред? Он хотел противостоять потенциальному вреду. То есть намерение у него было правильное. Намерение правильно, но поступки привели к тому, что у япошек как не бывало. Ну поступки привели к тому, что... Это, даже фильм такой, «Повелитель тени», да, от людей только тень оставалась. Давайте теперь докопаемся, зачем его... Мать виновата, родила его. Не-не, давайте копать, ну, друзья, вы как-то все у вас так это просто-просто, ну да. Нет, в общем... надо просто... О сложных вещах только просто можно говорить. Все, давайте мы искать, да, можно. Исторически такой там момент был, что уже война была, и ученые пытались друг с другом как-то договориться о том, стоит ли вообще развивать эту тему могущества. Да, вот, да, батька, пытались. хороший пример. Как бы, потому что, вот, что взять... Да, ну, в общем, задокументировано две такие попытки. Первая попытка того же Силларда, который... решил, когда стало понятно, что бомба возможна, решил все засекретить. И он написал во Францию письмо, он начал разговаривать с Энрико Ферми и сказал: ребята, ну вот вы занимаетесь наукой, но следующий шаг от этой науки – бомба, а вслед за этим это кто-то убьет. А может быть, пока это знание еще не расползлось, потому что это недавно было открытие, а давайте сделаем заговор ученых. Вот мы с вами знаем, но мы с вами заткнемся. Мы с вами не будем ничего публиковать. Значит, это вот одна попытка сделать. Другая попытка, это когда уже во время войны Гейзенберг из Германии приехал, значит, в Данию, значит, в Копенгаген, и встретился с Нильсом Бором. Но так как он боялся, что за ним следит гестапо, он очень витиевато там построил фразу, типа, а стоит ли ученым заниматься этим? Ну, в общем, нащупать, что если он скажет Нильсу Бору, Нильс Бор скажет всем остальным, что они тихо так договорятся не делать этого. Да? Но это тоже провалилась попытка. Да, у Силларда провалилась попытка, потому что Энрико Ферми его откровенно послал. Из Франции тоже примерно в том же направлении его послали. Почему? Потому что ответ простой. Мы ученые. Мы публичные люди. Мы работаем в лаборатории. Выход ученого – это отчет. Если мы не будем публиковать, чем мы занимаемся, мы не ученые. То есть в само понятие ученого входит публикация в открытый доступ, я подчеркиваю, материалов. То есть они отвергли, еще с возмущением отвергли. Вот. То есть Силлард пытался не допустить это знание, но... И момент, обращаясь к политикам, всегда понятно, чем это закончится. Ученые не глупые люди, да, с одной стороны. Не, ну в чем-то они глупые, а в чем-то глупые. Да, хорошо, а с другой стороны, расщепление вот урана, вот это вот все получилось, почему не двинули энергетику? А двинули именно оружие. Потому что война шла. Ну, кстати, у немцев Гейзенберг, он как раз в первую очередь занимался, вот почему называются первые реакторы, назывались котлы. Я так думаю, что их хотели ставить на корабли, и на подводные лодки, ну, эти кочегары, значит, там это все, ну, не уран подбрасывают, но, в общем, кочегарят. Нет, я к чему вас привожу, что вот эту вот цепочку, с чего все начало, то есть погибли вполне конкретные люди, невинные. Еще раз, фильм «Повелители тени». Страшная вещь, когда от людей остается только тень. Вот он стоял, бац, и на асфальте остается, от него ничего не остается, кроме тени. Страшная вещь, да. Причем погибли как действительно там какие-то преступники, так и совершенно, ну, там, какие-нибудь обычные японцы, от них вообще ничего не зависело. Ни начало войны, ни продолжение. Вот. Они погибли в страшных мучениях. Понятно, их кто-то убил. Понятно, на ком-то это карма. Сами, они же не сами взяли и умерли, в тени превратились. И вот мы выясняем сейчас, на ком карма, кто попадет в ад, у кого будет негативная карма, или не знаю, что, какие вам больше нравятся эти. Что нам это даст? А? Это нам даст знание, да, не совершить аналогичных же ошибок в своей жизни. Что? Ну, масштаб другой. А... Друзья, в наш... А вот сейчас какой? Нет, я могу вам привести примеров массу. Вот сейчас изобрели... Этот самый, как его, CRISPR, не слышали, да, в биологии, что можно там дома на кухне вирусы монтировать. Вот как, знаете, программисты эти самые, хакеры на компьютерах делают вирусы, а вы можете дома на кухне свой вирус изобретать. Вот. Эта технология, кстати, она вот буквально 10-15-летней давности, значит, это стал рабочий инструмент, там такой, нашли способ кусочки определенные вырезать и сшивать, то есть можно делать любых мутантов. Вот представьте, завтра вы в пробирке сделаете какой-нибудь такой ужас, ужас-ужас, по сравнению с которыми атомная бомба отдыхает. На каждом шагу нас может жизнь, ведь они, еще раз я подчеркиваю, физики как хотели дистанцироваться, они не хотели заниматься никаким оружием, они хотели познавать мир. И точно так же вы там будете чем-нибудь заниматься и вдруг что-то случайно откроете, что... Ну, как и в йоге есть закрытые знания, которые говорите, почему они закрыты? Потому что там, человечество не готово еще. А может их нет? Закрытых знаний. Они еще не открыты. Вы знаете, вот я помню, когда... Что они? Еще не открыты. Нет, а можно вообще просто цену набивать. Ой, у нас закрытые знания, мы такие важные и важные. Ну, расскажи. А я вам не расскажу, они закрытые, да? Да. Хорошая вообще политика, да. Да, у нас самая таинственная школа йоги закрытая, да, у нас там самый могущественный, про, ну расскажу, не-не-не. Может из-за вот этих вот противоречий, разности мнений и как раз таки то, что мы видим, то, что происходит, это взвешенное какое-то решение, потому что если бы все как бы, ну типа, а давайте, вот вся Америка согласилась, а давайте бомбанем, так они же бомбанули. Я ничего не понимаю, что ты говоришь. Вся Америка действительно собралась и бомбанула. И праздник устроили, вечеринки, все там напились. Видите, опять же, если после этого. Я про то, что из-за вот этих вот противоречивостей, даже в самих ученых кругах, появляется, есть такое, представьте, того же Трумана все бы поддержали. Так его поддержали все? Нет, ну все. И он бы как бы, о, ну я ж царь и бог, и японцы. Не, подождите, вы все меня пытаетесь в сторону вести. Кто отвечает за... Голосую за Трумана. Не, подождите, есть вещи, которые голосованием не решаются, понимаете, да? То есть причинно-следственные связи, да, вот погибли ни в чем не повинные люди. Кто за это ответит? На ком карма? Абсолют, вот тут претенденты, отлично, да. Он привык, что на него все, Господь похорал, да, вообще красивое решение. Ну хорошо, а кто начал эту цепочку? А почему бы не случилось цепочки событий, которые бы... Ну тут как бы, понимаете, да, это, знаете, кто-то же бы первый, это, знаете, вот лавина сошла, кто-то же кинул первый камушек. Кто кинул этот первый камушек? Абсолют. Не, все, давайте, абсолют, вроде вы так на дружеской ноге, абсолют. А ну, да, отчитайся, да. А вы можете доказать, что он есть? Не, вот вы говорите абсолют. А вот, а ну-ка докажите мне, что, не то, что это он сделал, а хотя бы, что он есть. Докажите мне, пожалуйста, хочу вас послушать. А что же вы тогда ссылаетесь на него? Я за Трумана. Не, при чем здесь? В смысле, Труман виноват? Да, да, да. А, все-таки он виноват. Я считаю так. Вот кто... Нажал, да. Не, так подождите, давай дальше там это самолет Энола Гей. Там был этот, даже я фамилию, а этот полковник Тибетс по фамилии. Так это он же Тибетс эту кнопку нажимал. Он же не сам, он выполнял приказ же. Нет, он вышестоящего какого-нибудь генерала. Да, тоже виноват. Тоже групповая. То есть мы придем за... к тому, кто первый снежок кинул. Ну подождите, вот когда был Нюрнбергский процесс, судили же не одного, многих же посадили. Не-не, подождите, мы, вот знаете, у всего есть импульс, первый импульс. Вот мы пытаемся докопаться, кто был этим инициатором. Вы мне на всякие эти самые... А если бы не было этого первоимпульса, был бы другой? Мы не знаем, был. Давайте с этим разберемся. Кто? Какого качества был первый импульс? Да. Какого качества? Он был злой или хороший? Мы в этом разбираемся. Ну, во-первых, от кого он исходил? Давайте начнем с того, что прежде чем разобраться, злой или хороший, от кого он исходил? Кто виноват? Тот, кто спровоцировал Вторую мировую. Не, при чем здесь Вторая мировая? Войны были и до этого, понимаете? Нет, а войн было и до этого, и после этого. Но вот так, чтобы от людей тени, тени оставались. Можно и маму Силарда обвинить, знаете, кого угодно. Нобель виноват. Потому что они все забили, то есть там все человечество. Они родили вообще этого Силарда, Оппенгеймера. Воспитали там. Да, то есть можно вообще... Понимаете, вы все пытаетесь, вы пытаетесь уйти в сторону. Вы пытаетесь уйти в сторону. Да мы просто и уходим. Так, а время сколько у нас? Есть еще 15 минут. Еще 15 минут, да. Нам нужно найти точку А. То есть почему люди убивают друг друга? Не-не, не надо так глубоко копать, да. Давайте чуть-чуть поближе, поближе, да. Почему персонально убивают друг друга? А сколько ближе? Ой, господи, какие у вас все, с вами тяжело. Вот причинно-следственная связь, да, кто виноват в возникновении атомной бомбы? Возникновение или использование? Друзья, а если ее бы не было, ее бы и не использовали, понимаете, да? А ее могло бы не быть? Да. Если могло бы. Мира. Вот Труман такой, дайте-ка мне бомбу атомную. А ему говорят, а нету, извини, да. Ах, я так хотел всех испепелить. Или вот даже сейчас, да, там какую-нибудь, дайте мне, а его нет. Ну, слушайте, а топор изобрели, можно лес рубить, а можно пойти соседа зарубить. Нет, вот это послушайте, это двойного назначения технологии. Понятно, что можно чем угодно, да, но тут создавалось конкретное оружие. Не для того, чтобы лес рубить там, а для того, чтобы, значит, делать из людей тени. Еще там одно мнение было того, что, как бы, используя это оружие, да, мы закончим все войны. Но не получилось. Не, подождите, давайте, вы сейчас уходите вдаль, вперед, а я хочу назад вернуться. Мы остановились на Силарде. Значит, все началось со Силарда. От Силарда две тропин, ветки. Первая Герберту Уэллсу понапридумывал там, сидел, не сиделось ему, понимаете, да, начал... Картинку мира, да, фантастика, но она натолкнула на вполне конкретную вещь. Вторая цепочка... Платон. Не, подожди, к Платону не будем, да. К уже вполне конкретным нашим дням, к физикам, кто, в общем-то, открыл деление урана. Кто открыл? А? Кто-нибудь знает, кто открыл деление урана? Да не знаете вы, ну и правильно, это достаточно для вас, наверное. Значит, открытие сделал Ганн и Штрасман в Германии, в фашистской Германии. А? Запомните, в следующий раз спрошу. Чего-чего? Запомните, в следующий раз спрошу. Нет, не буду спрашивать, вы вряд ли запомните. Так. Да. Так, ну, вторая. Мария Кюри. То есть... Вот это вот все. Радиоактивность открыла, да? Ну, радиоактивность была достаточно давно. Собственно, бомба и не пахла. Радиоактивностью лечили, даже в это делали крем для женщин радиоактивный. Считалось очень модно. На полном серьезе лечили радиоактивностью. Радиоактивная вода, даже зубная паста была радиоактивной. Вот, да. Ну, это поинтересуйтесь, это реальная вещь. Считалось, что она полезна. Уэллс и... Уэллс и... Да, Штрасман. То есть ученые, вот две ветки, да. Какая вам больше нравится? Какая более перспективнее? Свалить ученые. Все? А может на фантаста? А фантаст, ну... А чем наука отличается от ненауки, а? фантаст поселил мысли в голову. Они стали ковырять. Другой имел в виду, понимаешь? Один практик, другой теоретик. Мало что имел в виду. Как это неважно? Ну да-да. Вдохновил, вдохновитель. Вдохновитель действия. Ну, давайте, давайте, напрягайте мозги, Гайс. Кто саму идею создал того, что можно убивать с помощью этого? Уже он виноват. А тот, кто создал идею, что он... Да он, давайте, да, в защиту Гана он совершенно... Он, во-первых, там же какая ситуация была, значит, они получили эксперимент и никак не могли его интерпретировать. Ну, Ган химик вообще-то, он даже не физик. Он брал один химический элемент и получал другой. И не мог понять вообще, что у него происходит. И он написал в журнал письмо, ну, после того, да, и два других уже физика, Лиза Мейтнер и Отто Фриш, они, собственно, посидели и поняли, а как это можно объяснить, что был уран, а там продукты, или как, а потом вдруг там какие-то другие вещества. Ну, они взяли, сложили. Ну, там, в общем, они первые догадались, что произошел ядерный распад урана. Вот. И, собственно говоря, то есть Ган, получается, просто ну, да, занимался научной работой, открыл. А эти додумали. То есть, может быть, вообще все ученые виноваты. Я вот вас к чему привожу. Потому что... Сидели бы себе тихо, а они вот надо им этой лаборатории что-то там открывать. В Советском Союзе же тоже были ученые, которые вели разработки. Они же тоже не с неба свалились. Ну, получается, познание мира... Вот. Значит, смотрите, Гайс, да. Есть такой прекрасный фильм. Я рекомендую вам его на досуге, вот сейчас у нас уикенд, да, уже идет, да, вот если вам смотреть нечего будет, найдите фильм советский, называется он 1989 года, называется он «Физики». Я не помню, кто там режиссер, но я помню, что там Джигарханян снимался, ну, такие броневой, какие хорошие актеры, вот такие вот, ну, известные, да. И вот там вот этот вопрос очень остро поставлен. Ну, так как этот фильм практически неизвестен, а я вам рекомендую его посмотреть. Вот, он стоит того, что, друзья, а может быть вообще ученые виноваты? То есть вот представьте, да, генералы, если даешь ему оружие, он обязан его принимать. Политик, если даешь ему оружие, обязан принимать. Какой-нибудь технолог, если говорит, что это можно сделать, он обязан это делать, не он так другой сделает. Выходит, виноваты-то ученые? Может быть, вообще грех познавать? Может быть, инквизицию надо восстановить? Джордано Бруно на костер этих всех Ганов, Штрасманов, всех этих Сылардов с Эйнштейном, чтобы синим пламенем горели? Тогда мы скатимся обратно в животное какое-то. Зато не будет, другое. Понятие гарантированного ядерного уничтожения. Может быть, эти... Будет другое, мы будем а что? А мы прекрасно жили. Как-то прекрасно жили. Мы... Во всяком случае, мы выжили. Ну, хорошо. Еле-еле. Да ладно вам, рождаемость зато была отличная. Какая? 3,5 человека на планете Земля было. Какие 3,5? Никакие не 3,5. Ну, я просто к чему? Что, может быть, инквизиторы не такие уж заблудшие были эти товарищи? Может, действительно сжечь всех этих умников? А вот он ученый, да? Концов не найдешь. Все к ученому. А ученый, а что? А он исследовал природу. Не сиделось ему, гаду. Ну, не жечь, ну там были более гуманные, там ссылка, не знаю, что-то. Вадим Валерьевич, если это есть, почему это не используют, не изучают? Ну, ведь это есть. Ну, так получается, что все хвосты свелись к ученым. Не было бы ученых... Убирать это нельзя, надо оставить познание. А при инквизиции не было. Друзья, подождите, я прошу прощения, я перебью сейчас секунду, да? То, что мы называем современной наукой, существует всего лишь лет 500. До этого мы прекрасно жили без того, что называется современная наука. Насколько прекрасно? Ну как, во всяком случае выжили. А если сейчас ядерная война, и мы все умрем? Ну нет, ну что вы, если. Насколько? Что, насколько? нас много. Нет, смотрите, вот когда Михаил Сергеевич Горбачев вот эту перестройку задумал, я сейчас затрудняюсь сказать точно, но по порядку величины там было что-то около 50 тысяч зарядов. Вот есть такая вещь, которую очень мало кто знает, но она очень любопытная. Самая дешевая взрывчатка на свете – это водородная бомба. В пересчете на килограмм как это, тринитротолуола она нулевая по стоимости. Вы можете здесь все спалить нафиг, и ничего не останется. Нужен диетерит лития. Там даже не нужен не этот самый не уран и плутоний, которого мало и который действительно тяжело получать. Потом же это отдельная тема. Может быть, мы проведем с вами такой экскурс в сверхсекретную тему устройства этой самой термоядерной бомбы. Сейчас вот и американцы давно опубликовали эти секреты, наши опубликовали. Вышел «История атомного проекта», там, по-моему, несколько томов, они у меня есть, я их прекрасно читаю, но, правда, в электронном виде. Вот, уже все, все давно известно, то есть все упирается в диетерит лития. Диетерия – море, ну, то есть вот в реальном смысле море, да, то есть какой-то процент от любой воды, которую вы пьете. Лития, там, правда, нужен литий-6, там, изотоп лития, но его тоже дохренище, у вас в кармане лития полно, потому что это ваши аккумуляторы, значит, вот эти вот телефонов. Там же какая ситуация? Сперва взрывается обычная атомная бомба, а потом сделана такая очень хитрая конструкция за счет так называемой радиационной имплозии или атомного обжатия, она у нас называлась, можно взрывать неограниченный заряд. А еще был такой Лев Феоктистов, он даже в открытой этой публикации написал, что можно построить систему, которая вот сперва маленькая взрывается, а потом больше, больше, больше и неограниченно. Хлоп, и земного шара нет. Это технически реально. Это не то, что вот может быть так, может быть нет. Да? И вот получается, цивилизация вот Джордано Бруно, жечь или не жечь. Отцы церкви говорят жечь, кто-то говорит нет, науку развивать. Значит, решили науку развивать, проразвивали 500 лет, сделали сверхбомбу, бомба всех уничтожила. И опять начинаем с уровня тараканов. Или... Святая Инквизиция, всех жгем, но плохенько, плохенько, да плохенько, ну как-то ж до этого тысячелетия-то были. Ну тоже ж было познание, науки не было, но познавание было, и та же йога это система. Нет, давайте йогу сейчас давайте сюда не будем, да. Я вот на этой коллизии, может за всех ученых перебить? Хорошо, и жить вот такой... Почему появляются ученые? Да делать им нехрена. Да вам что, страны нечего делать, сидят все спокойно. Не, ну как, ну до этого тоже, ну что, пускай там, не знаю, там пьют а в конце концов, в карты играют. Что, заняться нечем, что ли, да? Мореплаватели, что им дома не сидело? Жены такие злые, что они ну, отправят. Про жен это отдельный разговор, да, но может и так. Куда появляется? Часть человечества вырезать, то есть какое-то качество человека просто отбросить. Это вообще нереально. А с чего вы взяли, что как-то жили без этого? Миллионы лет наши предки жили без науки. Благодаря этому и выживали, что было... А вот сейчас начнем делать умников, эти умники нас и взорвут, и все. Может, это тупиковая ветка жизни, отращивание мозгов? Потому что за мозгами идет бомба, за бомбой тотальное уничтожение. Надо параллельно отращивать тогда не только мозги. А чего еще? Потому что нет морально-этических. Вот. Вот видите, вот я слышу, начинает, понимаете, друзья, есть логика. Вот я, к сожалению, вот сейчас вижу в современном мире такая тотальная политкорректность. Ой, да все виноваты, ой, да равномерно на всех, ни хрена подобного. Этот мир по-другому сделан, этот мир свободы, что захотел, то и получил. А получается, что на всех распределяется, это значит, тогда участвуют невиновные, да? Это закон кармы нарушается, выходит? Кто-то же был против. Или закон свободы. Вот. Но я просто про другое, что здесь начинаешь выискивать, и очень быстро приходишь к виноватым. Виноваты ученые. Точнее, виновата современная наука. А современная наука возникла недавно. Недавно возникла. А может ее запретить самое время, а? Может быть, вот правы эти все, значит, эти наши мракобесы, которые говорят всех их... Ее запретить. Ах, бог его знает, из какой другой что получится, да. Эту атомную физику запретили, биологию разрешат, что-нибудь монстров каких-нибудь делать, еще что-нибудь разрешат, еще что-нибудь. Так, подождите, сразу. Да, я не дослышу. Ага. Потому что не надо что-то убирать, нужно что-то попробовать добавить. Нет, и мне вот судьба, я как бывший, что называется, ученый, академический, Знание, да, мы подразумеваем под этим познание такое какое-то некое устранение невидения. Но вот мы тут сейчас все выяснили, что устранение невидения, оно состоит не только в познании, в научном, да, понимании его, а в чем-то еще. И вот это что-то еще мы хотим добавить. Вот йога знает, что еще, но мы решили... Нет, давайте, друзья, вот на этих лекциях пока мы не будем привлекать йогу, это намеренно мы делаем, потому что, понимаете, в конце концов, не индийская цивилизация создала атомную бомбу. А может быть, у них тоже бахало в свое время? Мы не знаем про это ничего. Вот Бхагавад-гиты вы упоминаете. Может, как раз ядерный взрыв там... А может и нет. Сверхлогичное понятие «быть добрым», да, всем вот есть такое понятие, быть добрым гораздо труднее, чем быть умным. Да, вот если мы так вот возьмем немножко ученых, так, ну, мы их так в вакуум засунем, вот это умные, да, скажем, ученые, они умные, да, но нужны тогда еще добрые. Время уже, да? Так, друзья, тема, как я и предполагал, сверхактуальная, сверхострая, сверхнепонятная, и она как тест будет тестировать все ваше аксиоматическое знание философии, ну, в частности, йоги и вед. Это вам кажется, что все так просто? Когда начинаешь вот разбирать все, причем из жизни, ой, как все непросто и неочевидно становится. Поэтому я предлагаю домашнее задание помедитировать и на следующую субботу прийти и высказаться, в конце концов, будем это ученых того, инквизицию возвращать или нет, а? Вот, тема совершенно, еще раз говорю, неочевидная, но, друзья, вся йога неочевидная. Все, значит, я напоминаю, я Вадим, openyoga.class.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Это мы начали лекции, значит, по йоге, открытые, бесплатные, в городе Москва, метро Новослободская. Найдите на сайте, приходите, здесь все открыто, можете прийти, сесть, не понравится, уйти. Значит, мы сейчас всеми силами пытаемся вытащить вас, оторвать от компьютеров, заставить вас прогуляться, заставить вас общаться с единомышленниками, потому что если вы этого делать не будете, вот тогда нам кирдык точно, точнее всему человечеству, да? Вот, ну я хотел бы, чтобы вы приходили и свои мнения, если стесняетесь сами, можете написать, мы зачтем это все, да?